Продолжить мысль я не смог, так как помещение вновь задрожало, что стало знаком необходимости выходить как можно скорее. Я щелкнул пальцами, и артефакты с важными бумагами начали парить в воздухе, после чего я телекинезом приблизил их к себе. Инквизиторша кивнула, после чего мы начали бежать к выходу из комнаты. Я телекинезом также открыл дверь, едва не выбив ее, и только благодаря этому мы успели убраться оттуда вовремя. Уже в коридоре мы видели, как из пола вырвались шипастые лиловые лианы, ставшие уничтожать место жительства моей наставницы. Но самым плохим было то, что находясь так близко к этой штуке, я не чувствовал ни капли влияния варпа. Лианы быстро росли, со стремительной скоростью заполняя помещение, но я решил проверить свои силы. Бью посохом о землю, и растения моментально замирают, остановленные моим телекинезом. Вот только это было не самой полезной штукой, ибо я не мог таким образом остановить его рост. Я чувствовал, как глубоко под землей находится огромный организм, и эти лианы лишь крохотная часть его. Поэтому после этого я взмахиваю своим главным оружием, и метровая часть отрывается, прилетая в мою сторону. Эта штука начала активнее пытаться вырваться, вот только я прекратил все попытки, сжав руку и моментально превратив в ледышку весь этот кусок. Комнату заполнил ледяной пар, пока на пол рассыпались сотни льдинок. Затем бью посохом по земле, и волна психической энергии проходит по остаткам этого гигантского растения. Я ударил огромным потоком чистого варпа, за мгновение преобразившегося в пламя. Крик психической силы прошелся по всему комплексу, но я продолжал жечь, пока наставница делала свою часть работы. Джея поняла, что я задумал, и первой начала изучать оторванный кусок. Для анализа чистая сила была не столь полезной, поэтому о том, чтобы превзойти инквизиторшу, я даже не думал. У нее было на порядок больше опыта, и это было видно. За несколько секунд она стала как-то преобразовывать варп и творить заклинания, про которые я даже не слышал. Она также использовала какой-то артефакт, похожий на ржавый монокль, начав разглядывать приобретение. Это не естественный организм, а что-то измененное чужой волей. В геном практически не вмешивались и меняли только внешний вид. Поэтому почти полностью уверена, что это какая-то хитрая химера, неизвестного нам псайкера. Я тоже не просто стоял в стороне и также попытался разобраться в устройстве этого организма. Пришлось бросить подпитку пламени, но я и так нанес большой урон этому ничту. Да и моя помощь все равно могла быть полезной. Хоть я и не знал столько заклинаний, как пожилая ведьма, но у меня был более точный и весомый метод проверки, полезный в других областях. Я не чувствую влияния хаоса. Зато если присмотреться, кто-то словно на клеточном уровне подпитывает ее, не влияет или изменяет, но не дает умереть. В этот момент я услышал, как что-то ударило по полу, отчего рефлекторно повернул голову в сторону и уже приготовился атаковать. Выйдя из ближайшей комнаты, к нам стал идти некто. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы определить в этом нечто бывшего члена группы Джей. Теперь тайна пропавшего хирургиона стала явной. Бывший медик теперь был заражен уже известным мне красным грибком, покрывшим большую часть его тела. Две трети его кожи стали красными, и даже издалека можно было увидеть поры, покрывшиеся настоящей коркой. Его глаза поплыли и посерели, пока из рта текла темная, почти черная слюна. «Уходите. Бросьте это место. У нас был договор. Оставьте меня в покое». Голос этого монстра звучал нечеловечески и безэмоционально, но в нем чувствовалась сила варпа. Имматериум кружился вокруг этого мертвеца и походил на настоящий шторм психической энергии. В нем было больше энергии, чем во всех артефактах Джей вместе взятых. Осознав, что он говорит, я тяжело вздохнул и посмотрел в сторону инквизиторши. На удивление, она сейчас выглядела особенно сфокусированной и была готова к бою. Честно говоря, никогда раньше не видел ее столь взволнованной. Для постороннего человека могло показаться, что она все еще держит непроницаемую маску безразличия на лице, но я за 10 лет успел хорошо разобраться в старушке и был полностью уверен, что больше всего в своей жизни она не любит терять над чем-то контроль. «Вы первые атаковали нас и убили моих людей, даже решившись на попытку моего убийства. Именно вы, ложь». Существо щелкнуло пальцами и направило в сторону Джей поток психической энергии. Без понятия, что оно должно было делать, но этот поток был невероятно мощным, достаточным, чтобы уничтожать весь наш городок. К его сожалению, здесь был другой, намного более могущественный псайкер, в моем лице. Взмахиваю посохом, концентрирую силу воли, и нас окружает психический барьер, который останавливает атаку. Защита начинает трещать под напором дикой силы океана душ, но я напитываю ее все большим количеством энергии. Сущность пыталась усилить напор, но перебороть меня в противостоянии психической энергии та еще задачка. К счастью, Джия знала, что нужно делать. Она достала какой-то артефакт со своего пояса, который выглядел как соломенная кукла-человечка. Она щелкнула пальцами, и фигурка моментально сгорела валом пламени. Огонь вспыхнул, и через секунду в сторону нашего врага полетела огненная стрела, состоящая из чистой плазмы. Она моментально попала в нашего врага и за секунду превратила его в пепел. Психический поток моментально ослаб в десяток раз, но не пропал. Энергия варпа волнами разошлась в стороны, отчего стены нашего дома стали покрываться ржавчиной. Через секунд 5 здание снова задрожало. Вот только в этот раз землетрясение было в десяток раз сильнее, отчего даже просто стоять на земле было сложно. Я успеваю сконцентрироваться и перед падением окутываю себя телекинезом, после чего поднимаюсь в воздух. Джия провернула такой же трюк, в последний момент успев воспользоваться артефактом, выглядевшим как черное перо какой-то птицы. Полет был невероятно сложным приемом, и даже моя опытная наставница не могла его провернуть без помощи артефактов. Мы не стали тратить время на переговоры в такой ситуации и просто полетели к выходу из здания. Это заняло у нас чуть больше минуты, но зато мы не встретили никого на своем пути. И уже в десятках метрах над землей мы смотрели на то, как сама земля поглощает наши бывшие поселения. Я недолго переводил дыхание, после чего создал вокруг нас новую защиту, а затем уже начал планировать задавать вопросы. Вот только сейчас именно она решила начать первой. «Думаю, я знаю, что ты собираешься сказать, но позволь мне первой ответить». Качаю головой из стороны в сторону. Забавно, но из-за того, что она, формально, больше не инквизитор, у нее нет никакой власти надо мной. Конечно, если она захочет, то Джия в состоянии доставить мне те еще проблемы. Да и она в состоянии просто сдать меня черным кораблям, но это не самые эффективные рычаги влияния. Каким бы понимающим я не был, идти на убой не в моих планах, а поймать меня силовым методом еще та задачка. В секторе есть лишь один известный бродячий псайкер альфа плюс уровня кроме меня, но ее еще никто не поймал. А значит, не так уж Империум способен в плане поимки псайкеров, когда начинают иметь дело с кем-то обученным и космически сильным. К выяснению причин всего произошедшего перейдем попозже, так как сейчас нужно, как минимум, не умереть. Есть способы связаться с кем-то за пределами системы, чтобы вызвать помощь. Джия не смутилась тому, как я перевел тему, и сразу же ответила мне. По графику к нам должен прибыть новый корабль с провиантом через несколько недель, но путешествие в варпе может занять время. Поэтому будет лучше послать вокс-сигнал на космическую базу у Лехайда-8. Они не смогут помочь нам отбиться от врага, но зато у них есть корабли, способные помочь нам убраться отсюда. Уберемся отсюда и затем ударим по этому проклятому миру настоящим молотом Инквизиции. Учитывая местную угрозу биопсихического характера, тут необходим полноценный экстерминатус. Я нахмурился, так как понимал, на что она намекает. И речь даже не о полном уничтожении жизни на целой планете. Уходить без Атрея очень плохая идея, говорю наставнице, следя за происходящим на поверхности. Мы не знаем, где он сейчас и вообще, жив ли он, без заминки ответила инквизиторша. Я же просто закатил глаза. Отношения между этими двумя были строго рабочими и даже вполне эффективными, но все равно, проблемы были неизбежны. Когда встречаются два таких опытных индивида, у которых разные цели, но относительно равный уровень власти, конфликт неизбежен. Уверен, что кто-то его уровня способен победить какие-то цветочки. Да, атака варпа была сильна, но уверен, что у него есть опыт работы с подобным. Мы сможем без проблем найти его, а потом. Я пытался образумить инквизиторшу, но та прервала меня посреди предложения. Нет, мы не можем так рисковать. Мы имеем дело не с каким-то псайкером, а с кое-чем на порядок более опасным. Раньше я считала уровень угрозы приемлемым, но очевидно, что ситуация изменилась. Джия звучала максимально категорично, не давая мне сказать и слова возражения. Вот только я не был обязан ее слушать. Сейчас мне нужна была правда. Признаюсь, я ни капли не удивлен. Подозреваю, причина в каком-то очень важном психофеномене, находящемся на этой планете, который может помочь возродить императора. Спрашиваю у бывшей инквизиторши, вопросительно подняв бровь. Трианцев объединяет одна цель, но мы в состоянии видеть общую картину. Лихайт-10 является особым миром, уникальным в своем роде, из-за своей спокойной психической атмосферы. Можешь только представить, чего мы сможем добиться, если получится разобраться в местном феномене и сделать все планеты Империума более стабильными к Имматериуму. Я отправилась сюда, чтобы исследовать эту планету и узнать, в чем причина гибели всех колонистов и каким образом планета сопротивлялась попыткам построить здесь цивилизацию. Указываю взглядом на место, где раньше был наш маленький городок. Нет, раньше все было намного тоньше. Люди просто умирали без видимой причины спустя несколько лет пребывания на этом мире. Формально, было запрещено исследовать этот мир, но просто отправиться сюда никто не запрещал. Особенно просто это было провернуть кому-то с моим уровнем влияния. Я пыталась разобраться в причине происходящего, когда встретила сущность, называющую себя Богом. Невероятно громкий голос, подобно эху, раздался на многие километры. Внезапно, я почувствовал знакомый ветерок в своей голове. Это было знаком того, что кто-то попытался повлиять на мой разум и не смог пройти мою природную защиту. Я сразу же насторожился и начал искать источник воздействия, как перед нами появилась сущность, сотканная из чистого варпа. Сила кружилась вокруг него, и он казался воплощением самого океана душ. Эта сущность по уровню сил была равна демону, встреченному мной на Сцинтилле. Она в несколько раз превосходила Зербе и Джаю вместе взятых, но сравнить ее с собой было трудно. Это подобно попытке на глаз сравнить по размерам море и океан. Она выглядела подобно нескольким скелетам животных, объединенных в одно целое. Особенно выделялись 2-метровых рога, выраставших из чистого белого черепа, ранее принадлежавшего какому-то хищнику, судя по длинным клыкам. Плоть заменяла чистая тьма, которая походила на мех животного. Вместо глаз у этой штуки были 2 чистых белых огонька, смотревших в одну точку. Я понятия не имел, что это такое, но оно точно не было связано с хаосом. Но доброй эту штуку все равно не назвать. Глава 19. Малый бог. Честно говоря, ситуация вырисовалась не самой приятной. Сущность перед нами в варпе ощущалась невероятно сильной, лишь немногим уступая мне в голой мощи. Вот только не сомневаюсь, что она знает про имматериум намного больше меня. Для порождения океана душ, варп является их составляющей, и они связаны с ним с появления до самого конца. Управлять психической энергией для него так же просто, как для меня дышать. Наша главная надежда в том, что ему будет трудно сражаться в материальном мире. Как-никак, это наше измерение, и если он подобен демонам, должен сейчас чувствовать себя словно рыба, попавшая на песчаный берег. Габриэль, эта сущность невероятно опасна, и нам нужно уходить как можно скорее. Мой разум уже работал на максимальной скорости, анализируя происходящее, поэтому я не испугался, когда услышал чужой голос в собственной голове. Передавать сообщения с помощью телепатии намного удобнее, ибо это экономит время, и никакой язык не может выразить всю полноту смыслов точнее, чем мысленный образ. Многие наши уроки происходили таким образом, и я не мог перестать восхищаться практичностью этого метода, даже несмотря на все его недостатки. Хоть у меня и была защита от телепатии, работала она особым образом. Никто не мог промыть мне мозги, но зато я работал как некий приемник всех психических посланий. Каким-то неизвестным даже моей наставнице образом, я улавливал любые телепатические сообщения. Поэтому Джея перестала общаться со слугами и охраной с помощью менталистики. Сама она сказала, это чтобы не мешать мне, но уверен, тут не обошлось без опасения утечки ненужной информации ко мне. Но прежде, чем я успел ответить наставнице, существо напротив нас издало глубокий рык, после чего сжало свои руки. Варп вокруг него стал кружиться еще быстрее и теперь походил на настоящий ураган. Нет места секретам. Я чувствую, что вы общаетесь. Вам не скрыться от моего взора. Все на этой планете я, и я являюсь всем. Голос сущности менялся с каждой секундой. Порой он походил на вой разных животных, а затем становился подобен шелесту листвы. Очередной трюк, который впечатляет только если не знаешь про него. На самом деле, просто нужно напитать голосовые связки психической энергией, или что их заменяет у этой штуки, и пропустить через них варп с нужным посылом. Хотя эта сущность может просто не обладать большим опытом существования в этой реальности, отчего и плохо справляется с контролем своих сил. Прежде чем конфликт перешел в горячую стадию, я слегка поднял руки и попытался успокоить всех. Забавно, для меня вся эта ситуация наименее опасная, но именно я больше всех ищу мира. Если эта штука ударит по Джее, та, скорее всего, погибнет моментально. Но это уже вынудит меня атаковать со всей силы. Однако такой исход не будет иметь смысла. И хоть я хочу отомстить за всех погибших людей, для начала мне нужна информация. Раз вы так настроены говорить, может хотя бы попытаемся решить вопрос миром? Скажу честно, я понятия не имею, кто вы и в чем вообще заключается наш конфликт. Я смотрел в пустые глазницы черепа, в которых сиял лишь едва заметный белый огонек. Это нечто замерло и не двигалось, пока я говорил, отчего волнение только нарастало. Но первой тишину разбила моя наставница. «Габриэль, мы не можем слушать эту сущность. Порождение океана душ несут опасность одним своим существованием и...» Прямо посреди ее речи раздался звук со стороны нашего неизвестного. Сейчас он звучал подобно ураганному ветру посреди шторма. Он смотрел прямо в мои глаза, и было в его взгляде что-то воистину чужеродное. «Ты мне не нравишься. Я не могу тебя увидеть или услышать. Мне это не нравится. Но я отвечу». Оно подняло руку вверх, и из нее стала исходить чистая, непроглядная тьма, ставшая окружать нас. Я моментально образовал вокруг нас сферу защиты, не начав атаковать только по одной причине: конфликт всегда можно развязать, а вот некоторые ответы мне не помешали бы прямо сейчас. А еще я чувствовал, что его действия не несут мотива причинить нам вред. Как только нас полностью окружила тьма, он вновь начал говорить: «Я и планета, мы одно и то же. Я был ее с самого ее рождения и существую, пока существует и она. Мы – единое целое, зеркало и отражение. Мы сосуществуем дольше, чем весь ваш род, и будем жить даже после того, как последняя из людей обратится в пыль. Планета – это жизнь, а я – ее душа. Так было, так есть и так будет во веки веков, навсегда». Я нахмурился, пытаясь разобраться в бреде, который он нес. Я знал, что сущности варпа не самые логичные и понятные ребята, но конкретно этот говорил странно даже для демонов. К тому же, чем дольше я находился возле этой штуки, тем сильнее распознавал, из чего он, так скажем, состоит. Каждый демон несет в себе общую порчу, пагубную силу хаоса, смешанную с крохотной частицей силы бога, к которому он принадлежит. Этот же скелет действительно был связан со всем миром. Я чувствовал, что в нем отражается каждая травинка и дерево, животное и жучок. Мало кто знает, но даже настолько простые вещи влияют на имматериум. Самые известные примеры подобного – это фауна Фенриса и флора Катачана, одной из самых смертоносных планет во всей галактике. Так вот, скелет был связан со всей биосферой планеты, питая от них силу. Поэтому несложно догадаться, почему мы ему так не нравимся. Наше вмешательство, хоть и совсем немного, но негативно влияет на окружающую среду. Вот только почему он появился только сейчас? Раньше люди помирали моментально, но мы с Атреем тут пробыли больше 10 лет. Прежде чем он продолжил, заговорила пожилая инквизиторша. И она была, мягко скажем, не в самом радушном настроении. «Я знаю, чем ты являешься. Простой результат накопления психического потенциала его жителей. Паразит, питающийся крошками духовной силы неразумных. Одна вирусная бомба, и вся твоя сила зачахнет в момент. Человечество встречало богов, подобных вам, но никто не пережил нас». Чем дольше говорило это божество, тем отчетливее становилось, насколько он противен пожилой инквизиторше. Не самая странная реакция, учитывая ее бывшую работу. Даже вполне очевидная, но ничего хорошего она не предвещала. И судя по движениям ее пальцев к некоторым, скорее всего, особенно скрытым и, следовательно, мощным артефактам, я даже догадываюсь, что будет дальше. Божество не могло не заметить подобного, но пока не проявляло агрессии. По крайней мере, физической. В речах ее было предостаточно. «Ты звучишь так, словно я ничего не стою, но смогла бы ты сказать это своему богу?» Когда Анафима отправился искать огонь во тьме, он не относился к нам как ко второму сорту. Ваш род почитает его, но при этом достаточно глупы и черны в своей природе, чтобы извратить каждый из его уроков. Он бы уничтожил весь ваш вид, если бы узнал про то, как низко вы пали. А вот это уже любопытно. Мне в принципе невероятно интересна вся информация, касающаяся повелителя человечества. Особенно такая странная. Никогда не слышал про то, чтобы император вообще даже упоминал какие-то варп-сущности, кроме демонов и проклятых богов. Правда, и про последних он не распространялся до самой ереси, когда дела стали совсем уж плохи. А сколько всего странного он еще мог встретить, что просто не стоило отдельного упоминания. Но это так и останется тайной, если разжечь пламя конфликта. Хочу напомнить, что мы пришли сюда не чтобы выяснять, кто круче. Мы просто хотим понять, что стало причиной конфликта и как избежать дальнейшего кровопролития. Давайте начнем с простого, и вы скажете, в чем проблема. Я расставил руки в стороны, показывая, что не несу опасности. На мои способности управлять варпом это мало повлияет, но как знак дружелюбия может сработать. Сущность повернулась ко мне и стала словно еще более настойчиво сверлить меня глазами, или тем, что у нее их заменяет. Подозреваю, оно ориентируется больше с помощью чувств варпа и прочих фокусов имматериума, из-за чего я так не нравлюсь. Я слеп для прорицания, жизненно важного навыка любого порождения океана душ, и защищен от чтения мыслей. Джея же бросила в мою сторону раздраженный суровый взгляд, который явно не предвещал ничего хорошего. И тут я мог ее понять. Работа инквизитора не в том, чтобы подружиться со всеми ксеносами. А если еще учитывать тот факт, что она провела в Ардамаллиусе, отделе инквизиции, связанном с варпом, больше 5 веков, то реакция становится совсем очевидной. Но я старался хотя бы глазами указать ей на ауру, исходящую от этого башка. Бой с ним будет непростым, и если в мою выживаемость я верил, пожилая псайкерша не была столь крепкой. Огромный опыт не поможет пережить огненную бурю размером с целый город. И судя по ее мимике, это было единственной причиной, почему мы еще не сражаемся. Но еще уверен, что ей не понравилось, как я пытаюсь докопаться до истины. История, связанная с этой планетой, явно не та, которой она хочет поделиться. Конечно, вызывать гнев такой влиятельной дамы является очень плохой идеей, но у меня в рукаве был аргумент, дарующий мне практически абсолютную защиту. За знание, где находится настоящий примарх, мне простят многое. Далеко не все, но очень многое. Тебе не нужны эти знания, Габриэль. Варп хранит в себе множество секретов, и моя работа в том, чтобы не пускать их в массы. У Джей были действительно крепкие аргументы, но ее снова перебил наш летающий скелет. Я и этот мир связаны, подобно телу и душе, намного больше, чем даже другие, похожие на меня. Из-за этого анафема и не стал пленить меня или манить договорами. Зеркало и отражение связаны нерушимо. Поэтому если кто-то попытается вредить Земле, я должен вмешаться. За миллениумы мы встречали тысячи попыток испортить наш совершенный лик, но никто не оставался здесь надолго. Планета кормит меня, пока я защищаю ее. Вечный баланс. Но все изменилось, когда она пришла и нашла меня, предложив сотрудничество. Я удивленно посмотрел на старушку. Ситуация становится все хуже и хуже. Джея уже лишилась своего таинственного шарма и сейчас выглядела по-настоящему взбешенной. Она все еще держала себя в руках и не начинала конфликт, но по ее голосу можно было понять, насколько она близка к тому, чтобы начать кровопролитие. «Габриэль, я, пока что, прошу по-хорошему. То, что ты узнаешь, несет опасность не только нам, но и всему человечеству. Моя работа в том, чтобы охранять секреты и не давать им выйти наружу, так как знания несут в себе невероятную опасность и являются одной из величайших угроз Империуму». Я молча стоял и переводил взгляды сущности на инквизиторшу, пытаясь решить, что делать дальше. Сущность по какой-то причине ждала моего ответа и продолжала пялиться. Мой разум работал на полную, пока я искал ответ. «Я, именем Священной Инквизиции, вы обвиняетесь в использовании колдовства, ведьмовстве, предательстве императора и всего Империума. Вас ждет только одна кара. Огонь очистит ваши души, и вы больше не будете вредить человечеству». Высокий мужчина, закованный в силовую броню, украшенную символами Инквизиции и текстами на высшем готике, стоял перед толпой, состоящей из тысяч обывателей. В одной руке он держал сверкающий силовой топор, а в другой сжимал горящий факел. Позади него были сотни костров, на которых были привязаны десятки мужчин, женщин и даже детей. Некоторые из них кричали, кто-то плакал, а самые отчаянные пытались вымолить себе жизнь. Но инквизитор не слушал их и продолжал свою работу. Такие твари отравляют Империум, и этот сектор в частности. Подобно мухам, они заполонили Калексиду и теперь распространяют чуму, имя которой ересь. Грех и порок распространились на сотни миров, но правосудие восторжествует. Каждый псайкер – это мутант, который только и ждет, как предать род людской ради силы и власти. «Запомните мои слова и передавайте их из поколения в поколение». Он говорил с невероятной уверенностью и страстью, которой обладал фанатично верующий. Но прямо посреди его речи, его прервали. Высокий и тонкий голос, практически смеялся, но при этом звучал в десятки раз громче, чем должен был. Тогда почему Инквизиция сама так жаждет найти псайкеров, чтобы использовать их в своих планах? Один голос из сотни выделялся больше других. Девочка лет 8, привязанная к одному из костров, звучала громче всех остальных вместе взятых. Ее голос был далек от человеческого и больше подходил какому-то. «Демон, ты слишком самоуверена, тварь. Раз решила появиться здесь и сейчас, я готов к вашему приходу и какой бы силой ты ни обладала, но сейчас ты познаешь только боль». Инквизитор повернулся к толпе и топором указал на девочку. Второй рукой он дал сигнал своим околитам, группе священников и сестер битвы, которые сразу же начали окружать это место и готовиться к противостоянию с сущностью хаоса. Но Рейкхус продолжал свою работу, не переставая произносить речь. «Посмотрите, к чему приводит занятие колдовством. Эта ведьма продала свою бессмертную душу и вместо суда императора проведет остаток вечности в пытках демонов. Но не волнуйтесь, я сейчас уничтожу эту тварь и отправлю ее обратно в ту бездну, из которой она вырвалась». Девочка начала безумно смеяться. «Ты ведь серьезно веришь во все это?» «Да, что же, мне тогда интересно, как бы ты отреагировал, если бы узнал про количество еретиков?» Это слово она произнесла с особенно желчью, среди твоих коллег. «Каково быть мясником, искореняющим порчу, когда другие псы трупа на троне наоборот обучают новых, еще более сильных, псайкеров?» Инквизитор нахмурился, но все равно подошел поближе к ней, несмотря на всю опасность. «Твои слова, тварь, не обманут меня. И если ты думаешь, что сможешь такой простой уловкой натравить нас друг против друга, то ты глупее, чем я думал. Инквизиция нерушима и работает как единый механизм. Получается, Салдиван все еще твой верный ученик?» Инквизитор резко взмахнул топором и маленькая рука отлетела в сторону. «Крови, на удивление, не было», и Демонхаст продолжил говорить. «Можешь вредить этому телу сколько хочешь, но это не изменит положение дел. В моих словах нет и капли лжи. Хочешь, отправься на Сцинтиллу и проверь сам. Уверяю, ты найдешь там много жертв для своей бойни». Прежде чем она договорила, лезвие рассекло тело на две части. После этого, все костры моментально вспыхнули. Священники начали читать молитву, пока сестры битвы контролировали, чтобы никто не сбежал с суда испытанием. Тело, которое захватил демон, тоже начало гореть, после того, как его покрыли священным маслом. Инквизитор отошел в сторону и стал смотреть на горящие костры. Спустя несколько минут к нему подошел один из его околитов, одетый в серые металлические латы. В них не было и капли технологии, так как доспехи являлись результатом работы обычного кузнеца с феодального мира. Крестоносец держал в руках окровавленный клинок и вопросительно смотрел на мужчину в силовой броне. «Суд окончен, господин. Местные жители перестали доносить что-то полезное и теперь пытаются использовать нас, чтобы решить свои мелкие ссоры. Нескольких таких умников мы уже четвертовали, но больше сообщений про ересь не было. Что делаем дальше?» Инквизитор задумчиво смотрел на то, как догорают трупы ведьм, и ответил лишь через секунд 20. «Эта проклятая тварь явилась сюда не просто так. Эта ведьма была не столь сильной, чтобы провести ритуал и призвать демона. К тому же он не напал на нас и только направил к столице сектора. Очевидно, что пагубные силы используют нас и готовят какую-то ловушку. Об этом обязательно нужно будет уведомить Зерби и, наверное, Ахмази, но вот остальных. Работа планируется специфической. Так мы все равно направляемся туда, вы же сказали, что это ловушка». Инквизитор ухмыльнулся, наконец полностью переведя взгляд от костров к своему околиту. «Ловушка или нет, там нас будут ждать проклятые силы. И даже если мне суждено там погибнуть, я буду искоренять ведьмовскую заразу до последнего вздоха». Глава 20. Выбравший. Часть 1. Мысли в моей голове проносились с невероятной скоростью. Сознание сейчас ускорилось настолько, что мир вокруг практически застыл. Вот только сколько бы времени у меня не было, выбор от этого проще не становился. Сейчас, по сути, я выбирал между двумя крайностями. Послушаться Джаю, подозрительно зациклившуюся на том, что тайны нужно похоронить и забыть, или докопаться до секретов странного и явно агрессивно настроенного порождения Имматериума. С одной стороны, Нет никакого смысла доверять словам этого бога. Он может меня обманывать, и я даже никак это не определю. Но с другой, свою наставницу я знаю уже давно. Но в этом и проблема, что за 10 лет я узнал ее слишком хорошо. Конечно, я уважаю Джаю и готов прислушаться к мнению пожилой инквизиторши, но также я на 100% уверен, что эта история связана с чем-то грязным и неподобающим даже по меркам инквизиции. Она принадлежит к фракции трианцев и поэтому явно готова к тому, чтобы слегка выйти за рамки допустимого ради своей великой цели. Ну а в худшем случае дело может быть связано с ересью и хаосом. Такую сделку я действительно никогда бы не принял. С демонами нельзя договариваться. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Моргнуть не успеешь, как окажешься лишь тенью былого человека, которым станут двигать первородные инстинкты. Даже величайшие из людей не смогли справиться с соблазном пагубных сил, куда уж мне там. К тому же, есть у меня один пунктик насчет секретных знаний. Было очевидно, что я связан с Магнусом Красным, чья история отождествляет важность знания. Если бы он знал, что такое хаос, судьба всего человечества изменилась бы кардинально. Быть может, он бы не пал в руки повелителя перемен, и ересь Харуса закончилась бы по-другому. Поэтому последнее, что я хочу, так это повторить его ошибку и стать причиной очередного апокалипсиса галактического размера. Сомневаюсь, что Империум сможет пережить второе событие таких масштабов. Глубоко выдыхаю, ненадолго закрыв глаза. Это лишь один из первых непростых выборов, что мне нужно будет сделать, поэтому я не должен показывать сомнения. Я уже давно решил, что планирую хотя бы попытаться помочь человечеству, потому нужно принимать непростые решения. И хоть мне Джея и наставница, но истина дороже. Я должен знать, мне нужна правда. Сущность едва заметно кивнула, после чего тьма вокруг нас мгновенно разрослась в несколько раз. Она скрыла от моего взора инквизиторшу, но я чувствовал, что она в порядке. Он лишь как-то оградил ее, не причинив вреда. Поэтому сейчас только мы вдвоем парили посреди непроглядной темноты. Скорее всего, Джея сразу же начнет пытаться вырваться, из-за чего нужно торопиться. Усыпить или парализовать ее будет довольно трудно, так как на псайкеров подобные приемы работают плохо. Каким бы сильным ни был этот скелет, но у старушки много сильных трюков в рукаве. Бог тоже понимал это, поэтому говорил без промедлений. «Я знал, что ты сделаешь правильный выбор, но должен был проверить. Ты лишь осколок, но все еще хранишь его наследие, хотя и явно забыл про это». Его голос стал значительно более спокойным и вместо бури звучал больше как тихий морской ветер. Но несмотря на это, закатываю глаза, сдерживая в себе раздражение. В настолько напряженной ситуации держать лицо становилось все тяжелее. Не пойми за грубость, но мне начинают надоедать эти туманные речи и разговоры о моих странностях. Я прошу истины и только ее. Кроме того, нам нужно поторопиться, если не хочешь иметь дело с яростью могущественного псайкера. Скелет никак не отреагировал и лишь молча посмотрел на меня. Даже в варпе он никак не изменился и продолжил говорить с тем же спокойным тоном. Вот только я чувствовал, что наставница уже начала атаковать барьер чем-то серьезным. У нее было много артефактов, поэтому она могла творить заклинания хоть целый день. Безусловно, ведь ты – это он, а следовательно жаждешь знаний. Я отвечу тебе, но для этого нужно узнать, что именно мы такое. Ты забыл это, но я напомню. Он взмахивает рукой, и тьма преображается, становясь намного более красочной. Всевозможные цвета начинают окружать нас, при этом, продолжая сменяться каждую секунду. Даже спустя годы я все еще помнил безумную красоту океана душ. Сейчас я бы не рискнул смотреть туда, но мне и так хватило времен, когда я странствовал по нему без материального тела. Подобные нам существовали вечности, будем жить, пока им материум все еще связан с этой вселенной. Мы – это воплощение концепций, рожденные вместе с первыми мыслями и желаниями смертных. Бесконечно меньше истинных богов, но столь же больше остальных. Мы – малые боги варпа, и нам нет числа, но в то же время каждый из нас уникален и последний в своем роде. Мы родились вместе с океаном души и уйдем вместе с ним. Я недоуменно поднял бровь, слушая его. Мне было известно многое про вселенную Молота Войны, но вот что это такое, был без понятия. Помню богов разных ксеносов, вроде покровителей орков, но про такое слышу впервые. Насколько я помню, богов всего ничего, и если не считать вымерший эльдарский пантеон. Я не успел договорить, так как он быстро прервал меня. Мы не связаны ни с хаосом, ни с каким-либо творениями древних. Каждая концепция и идея имеет свое воплощение в имматериуме, и мы являемся продолжением этих мыслей. Не люди создали нас, нет, но каждый разумный любой расы, населяющий галактику. И ты являешься осколком одного из нас, малых богов варпа. Честно говоря, я даже не знал, что тут говорить. Это как-то неожиданно. Я едва-едва смирился с мыслью, что как-то связан с Магнусом, а тут я продолжал стоять и молча пялиться на него, продолжая слушать божество. У меня не было причины хоть как-то верить скелету, но ему, по идее, нет смысла врать мне. Я что-то не понимаю, никогда не пересекался с какими-либо богами. Сущность ответила практически моментально. Воздействие на варп за гранью тьмы во много раз усилилось, и на поддержку барьера требовалось значительно больше психической энергии. Хоть скелет и был в десятки раз сильнее Джей, но для псайкера защищаться намного труднее, чем атаковать. Это натура самого варпа, который не особо подходит для строительства чего-то стабильного и надежного. Когда-то нас было значительно больше, но с ростом влияния хаоса риски увеличивались, и нас становилось все меньше. Проклятый пантеон и их порождения были угрозой даже величайшим из нас. Многие приняли сторону хаоса, другие погибли, сражаясь с ними. Кто-то нашел свою судьбу в вечном погребении в саду отца Чумы, а кто-то до сих пор потерян в невозможном лабиринте. Мы вымирали, пока хаос постепенно рос и поглощал сам космос. А потом все изменилось, ибо пришел Анафима. Стоило ему упомянуть одно из имен императора, как варп вокруг нас слегка взбудоражился. Всего на секунду я увидел свет астрономикона, освещающий мир даже в этом месте. Малый бог тоже, похоже, почувствовал его, судя по тому, как он слегка дрогнул. Не стал заострять внимание на этом и просто продолжил слушать его. Интересно, что эта сущность, похоже, побаивалась императора. Он говорил так, словно император сейчас за соседним углом и может выскочить в любой момент. Еще один плюс в копилку повелителя человечества, кем нужно быть, чтобы тебя боялись даже боги. Анафима создал из своей крови и плоти величайших представителей рода людского. Ты знаешь одного из золотых стражей, однако этого было ему мало. Твой бог никогда не довольствовался малым и не ограничивался им. Он желал двигаться вперед, пытаясь использовать имматериум для борьбы с ним же. Поэтому он совершил то, что не рисковал делать никто другой. Видя угрозу хаоса, он прибыл к нам, и от его действий дрожал сам варп. Ваш император прошелся по всему океану душ, забрав с собой десятки самых могущественных малых богов. С кем-то он договорился, кого-то заставил силой. Но в результате именно Анафима ушел победителем, сделав то, что до этого не удавалось никому до этого. Существо из материального мира, никак не связанное с великими древними, украло саму эссенцию Великого океана. Варп недалеко от меня сильно задрожал. Барьер тьмы покрылся трещинами, но они восстановились через несколько секунд. Скелет начал говорить еще быстрее, при этом, начав формировать какие-то особо мощные заклинания из психической энергии. Нам нужно торопиться. За кражу всеразрушающие боги признали вашего императора величайшим из врагов. Он забрал то, что должно было в конце концов принадлежать им. Но Анафима никогда не боялся мести проклятого пантеона и использовал все свои силы, выковывая величайшие оружие вашей расы. Каждый из богов стал частью его детей. В этом моя истина, человек. Каждый из ваших полубожественных примархов столь же далек от всего человеческого, как какой-то ксенос. Требовалось время, чтобы осознать эту информацию. Вот только ее у нас не было, так как Джей атаковала все яростнее с каждой секундой. Имматериум практически штормило, но защита все еще держалась. Было видно, что богу было неудобно работать с варпом, находясь в материальном мире, но помогать ему я не спешил. Его заклинания так сильно отличались от всего, что я знал, из-за чего рисковать все поломать мне не хотелось. Поэтому лишь продолжил задавать вопросы. А что насчет меня? Про какой осколок ты говорил? Я хоть и мог сам догадаться обо всем, но мне все равно было нужно удостовериться. Я чувствую внутри тебя осколок одного из подобных мне, чего-то намного более могущественного, чем я, что было смешано с человеческой душой. Ты странный. Ты брешь в полотне судьбы, темный колодец для психической энергии. Словно черная дыра, беспрерывно поглощающая варп. Перерабатываешь сам океан души, делаешь его частью себя. Но пока ты ограничиваешь себя смертным телом, ты никогда не сможешь раскрыть весь свой потенциал. Он остановился, когда барьер еще раз дрогнул. Подозреваю, он мог попытаться остановить ее телекинезом или какой другой дисциплиной, но это было слишком рискованно. Она дама опытная и однозначно имеет что-то на этот случай. Ну а насчет его речей, спасибо, конечно, но терять тело я пока точно не планирую. И так слишком долго существовал без него. Но информация все равно полезная и очень интересная. Невероятно еретическая, настолько, что за нее меня будут убивать без промедления, но мне не привыкать. Так как время уходит с каждой секундой, нужно спешить спросить еще кое-что. А что насчет людей, которых ты убил? Все, кто жили на базе, не причиняли тебе урона и никоим образом не вредили? Сущность слегка наклонила голову. Судя по всему, он был искренне удивлен. Я никого не убивал. Это был дар и плата за мою работу. Часть контракта, который я заключил с твоей наставницей. Вот здесь я удивился уже по-настоящему, нахмурившись, услышав его слова. Она никогда не упоминала какие-то контакты и даже сама учила меня не заключать ничего подобного с сущностями варпа. В каком смысле? Я почувствовал, как что-то начало точечно прорывать барьер. Скелет моментально повернул голову к месту прокола, начав его зашивать, но воздействие было слишком сильным. Однако он продолжил мне отвечать. «Твоя наставница заключила со мной сделку. Я не даю хаосу влиять на этот мир, пока она платит. Я не убийца и не вор, а просто взял то, что по праву принадлежит мне. Чего? Какая еще плата?» Не мог не спросить я. Он взмахнул рукой и рядом с ним загорелись сверкающие разноцветные шарики. Они переливались разными красками, но я чувствовал, что это не простые иллюзии. Я чувствовал, что это настоящие души, истинная жертва, души за мою помощь. Я успокаивал варп на этом мире, убирая вероятность прорыва, но плата необходима. Каждые 10 ваших лет она должна была принести мне души. Именно ради них я согласился терпеть людей на этой планете. Такова сделка. Он не успел договорить, так как по варпу прошлись невероятные по размеру волны. Это была не Джея, а что-то на порядок более могущественное. Из тьмы вырвался 3-метровый дикий волк с 4 красными глазами. Он словно состоял из теней и выглядел нематериальным призраком. Но больше всего пугало его отражение в варпе, ибо никогда раньше я не видел ничего похожего. Он не был демоном, но и нейтральной сущностью его не назвать. Что-то подобное хаосу, только еще более странное. Пагубные силы хотя бы можно было осознать, жажда перемен или депрессия, это были человеческие эмоции. А вот это, что-то совсем за гранью. И это что-то было невероятно сильным, значительно превосходя Зерби и Джаю вместе взятых в несколько раз. Я же говорила тебе, Габриэль, знания слишком опасны, а некоторым тайнам лучше умереть. Наставница медленно вышла из тьмы и встала за спину этого монстра. Ее правая рука сейчас была окутана красной нитью, ведущей к шее этого волка. Большинство ее артефактов уже были потрачены, из-за чего влияли на варп намного меньше. И только сейчас я понял, зачем они ей были нужны. Их отражения не давали почувствовать эту темную тварь. Я ведь спросила. Знание в основе своей опасно и несет угрозу всему человечеству. Удивительно, но она сейчас не выглядела особенно злой. Скорее разочарованная и даже слегка улыбающаяся. И это было плохо, ибо я знал, откуда у нее может быть такая уверенность. Сомневаюсь, что это просто блеф. Это правда, что ты заключила договор, где в обмен на души создаешь идеальное место для обучения псайкерству. Я решил взять инициативу в разговоре. Вот только она не смутилась и лишь медленно покачала головой из стороны в сторону. Я пытался определить, врет она мне или нет, но ничего не получалось. Джея все еще была сокрыта в варпе, а свою мимику она контролировала с невероятным мастерством. Ты действительно собрался верить какому-то порождению варпа, а не мне? Ты разве забыл, чему я тебя учила? Никогда не доверяй тварям имматериума. Скелет, про которого она говорила, не стал молчать и решил ответить ей. Мне нет смысла врать вам. Ваши жизни мне не нужны, и если вы захотите покинуть мир, я не буду вам никак мешать. Джея слегка хмыкнула, услышав это. Они всегда это говорят. Простая игра слов, необходимая для обмана людей. Ты ведь умнее этого, не так ли? Эта тварь хочет стравить нас, чтобы добить выжившего. Ведь если мы объединимся, мы сможем покинуть эту планету, чтобы потом выжечь дотла всю поверхность. И стоит уничтожить местную биосферу, как это божество потеряет практически всю свою силу. Именно так они и выживают, стравливая человечество друг с другом. Я переводил голову из стороны в сторону, смотря то на инквизиторшу, то на бога. Честно говоря, я думал, что она как хороший злодей признается во всех своих преступлениях. Ну а так, ситуация становилась очень сложной, ибо я не знал, кому доверять. Примечание к части. Связь примархов и сущности варпа – это теория, но подкрепленная просто огромным количеством доказательств из лора. В нескольких книгах на это толсто намекали, а Карвус в открытую говорил, что они с братьями не являются людьми. Тот самый Карвус, который вообще стал полноценной варп-сущностью, состоящей из десятков ворон. Гиллиман и Хан признавали, что во время телепортации чувствуют что-то необычное, словно это состояние им нравится больше физического. Ларгар стал сильным только после того, как раскрыл свои варп-способности, и было буквально сказано, что на родной планете Сангвиниуса когда-то в варпе жили два настоящих ангела, которые исчезли после встречи с императором. Феррус видел в варпе полтора десятка фигур, вроде гигантской летучей мыши и льва. Забавный факт, но среди этих сущностей было два практически идентичных рыцаря, бесконечно соперничающих друг с другом. Если это правда, то Дорн с Пертураба были врагами еще до рождения. Глава 21. Выбравший. Часть 2. На некоторое время повисла тишина, пока мы застыли в неприятной и неудобной ситуации. Я стоял меж двух огней и пытался решить, что делать дальше, пока две стороны готовились к противостоянию. Теневой волк наставницы выглядел особенно агрессивно настроенным, прямо источая желание разорвать всех вокруг. Ну а местное божество не планировало продолжать терпеть атаки. Поддержание барьера вокруг инквизиторши и так далось ему нелегко. Подозреваю, он не атаковал ее только потому, что не желал или даже побаивался моего вмешательства. Честно говоря, с каждой секундой у меня росло желание просто взять и уйти отсюда. Ну а что, очевидно, что ни один из этих двоих не планирует меня убивать, однако явно хочет как-то использовать в своих целях. Про наставницу и так все было ясно, но и в благородство малого бога я не верил. Все, без исключения, порождения варпа чего-то дожелают. Даже самые депрессивные творения владыки чумы, воплощающие саму концепцию апатии, и те стремятся добиться внимания своего бога. Тут явно развернулась какая-то сложная игра, где я не больше, чем фигура на доске. Очень важная фигура, но при этом безвольная марионетка, чье мнение никого не интересует. И такая судьба мне абсолютно не нравилась. Я не был дурачком, бездумно идущим за кем-то. Поэтому эту ситуацию нужно использовать для своей выгоды. Прямо перед тем, как конфликт перерос в активную фазу, я попытался выудить еще крупицу информации. Поднимаю руки в мирном жесте вверх и слегка кашляю, привлекая внимание всех. Так, у меня есть еще один вопрос. Где вообще сейчас Атрей? Инквизиторша и сущность варпа одновременно повернули головы в мою сторону. После появления Джей, его аура снова изменилась, и теперь он чувствовался подобно нарастающим волнам перед штормом. Он собирал силы, готовясь в любой момент ответить Джей. Но ко мне агрессии он не проявлял, поэтому спокойно ответил. Золотой страж заметил, как я начал жатву, после чего стал следить за моими действиями, ища правду. Он расследовал, что происходит с вашими людьми. Его попытки встретили мое сопротивление, после того, как он убил несколько деревьев и мирных животных. Я пытался его остановить, но страж был сильнее, уничтожая любого моего посланника. Однако стоило мне бросить против него большинство своих сил, как претарианец отступил. Но даже ранить мне его не получилось, несмотря на огромное количество затраченных сил. Стоит признать, творения анафемы впечатляют. И где тогда он сейчас? Я продолжил задавать вопросы. Скелет поднял голову вверх, словно смотря куда-то. Джея же в это время сжимала руку, явно каким-то образом контролируя своего песика. Любопытно, что про такую породу она мне никогда не рассказывала. Судя по моим ощущениям, это что-то вроде ожившего страха. Ковайчева, понятия не имею. Но силу этой штуки хватит, чтобы вырезать целый мир улей. Странно, но я больше не способен его заметить. Его способности позволяют скрываться от моего взора, но не настолько. Мне нужно прикладывать значительную часть сил, чтобы просто обнаружить его даже в обычных условиях. Весь мир является продолжением меня, и где бы он ни был, я бы знал это, ответило божество. Я нахмурился, пока в голове крутились винтики. Атрей был практически фанатично помешан на идее выполнить свою миссию и защитить меня любой ценой, поэтому он вряд ли бы просто так оставил своего ученика без предупреждения. В таком случае остается всего два варианта. Либо он умер, что, учитывая его навыки, очень навряд ли. Либо он по какой-то причине покинул эту планету. Вот только даже с помощью псайкерства это сделать та еще задачка. Мне, например, было проще тупо долететь до другого мира, чем рисковать прыгать в чистый варп, так как мне неизвестно, чем все закончится. Раньше я как-то странствовал в имматериуме, но многое изменилось с тех пор. Может быть, это будет элементарно и никак мне не повредит. Но вот если защиты у меня нет, последствия могут быть слишком велики, чтобы идти на такой риск без причины. Получается, что Атрей мог покинуть планету только одним способом, позвав помощь с базы на Лихайде 8. Вот только стали бы они спускаться сюда, зная, что... Стоп, Джея говорила, что корабль с провиантом должен прибыть сюда через несколько недель. Вот только мы буквально вчера встретились с угрозой неизвестной чумы, явно связанной с варпом. И каким бы крутым целителем я не был, способ заражения и распространения болезни нам все еще неизвестен. Инквизиторша должна была оповестить базу, где находятся астропаты, чтобы те остановили корабли снабжения, идущие к нам. Это была обычная практика, не позволяющая болезням психической натуры переходить с планеты на планету. То есть, либо инквизиторша быстро отупела, допустив, в теории, катастрофическую халатность, которая может стать угрозой всему сектору, либо она знала, что эта чума не выйдет за пределы планеты. Это все были чисто мои домыслы, и я допускал, что могу ошибаться, но слишком уж красивая картина собирается. Уверен, она в состоянии продумать способ, которым можно убивать стражу и прислугу, не вызывая подозрений. Огромная ритуальная пентаграмма поставила бы на ней метку предательницы, после чего уже бывшие коллеги пришли бы за головой пожилой инквизиторши. А вот что-то тонкое, вроде агрессивной дикой местности или неизвестных болезней, могут убивать целые толпы без каких-либо подозрений. Почти идеальная схема, которая, однако, тоже может сломаться. Например, если бы из ниоткуда появился могущественный псайкер и целитель, способный справиться с практически любой подобной угрозой. Даже если здесь раньше и жили другие псайкеры, биомантия является редкой дисциплиной, и могу поставить, что никто с моим уровнем сил здесь не жил. Кстати, о псайкерах альфа плюс уровня. Джея говорила, что я не первый ее ученик, обладающий подобной силой. Сперва я задумался совсем о другом, но сейчас пришло в голову, а где тогда эти самые обученные псайкеры? Судя по ее тону, они не взорвались от использования силы и не пали в руки хаоса. Она говорила так, словно они выжили и добились чего-то важного. Вот только Империум ни за что не принял бы подобную живую бомбу в свои ряды. Неважно, какие гарантии она дает, это слишком большая угроза. Поэтому они будут беглецами подобно другим, но при этом должны владеть невероятным, по меркам необученных, уровнем контроля Имматериумом. И, какое совпадение, по всему сектору гремели новости о беглой ведьме альфа плюс уровня, которая уже несколько раз уходила из лап самой Инквизиции. И учитывая уровень местной цензуры, это показывало, насколько ее деяния громки. Пылающая принцесса является чудовищно сильной псайкершей, обладающей невероятными способностями в пирокинезе. Вероятно, в этой дисциплине она превосходит даже меня. По слухам, молодая девушка смогла уничтожить целый крейсер, пробив его обшивку чистым пламенем. Подобный уровень не заполучить в ее возрасте, если, конечно, рядом нет мудрой и доброй учительницы, обладающей невероятным опытом. Еще лучше будет, если эта наставница будет обладать властью в Инквизиции, являясь частью фракции, активно ищущих вместилище для Императора. И это поднимает еще один интересный вопрос. Если я прав и существует минимум один беглый псайкер, являющийся практически агентом Инквизиции, сколько еще таких может быть? Учитывая ресурсы тарианцев и многих радикалов, в Каликсиде сейчас может разгуливать целая спящая армия могущественных псайкеров, и у них даже нет выбора. Либо работать вместе с радикалами, либо быть убитыми. Таким способом можно внедрить своих людей во многие культы и революционные круги, заполучив невероятное влияние. В теории, из них можно сплавить такую силу, которая сможет дестабилизировать целый сектор. Противостоять им в данном случае сможет только Инквизиция, которая, по словам Атрея, здесь особенно слаба и сильно разделена между фракциями радикалов и пуритан. В итоге получается такой ядерный коктейль, который рискует взорваться в любой момент. Стоит только дать отмашку, как сотни планет вспыхнут подобно спичке. Речь идет о триллионах жизнях, на минутку. Армию могущественных псайкеров, обладающую поддержкой части Инквизиции, мало кто сможет остановить. Каликсида находится на краю галактики, а Империум известен тем, что готов бросить свои наименее прибыльные территории, если держать их невыгодно. И окраины часто относят к этой категории. У меня были лишь подозрения, но в таком количестве. Если допустить, что Атрей тоже заподозрил нечто подобное, захотев покинуть планету без оповещения инквизиторши, то и мне он бы ничего не сказал. Джея могла без проблем прочитать мою реакцию и саботировать план Кустодиса. И в таком случае, он мог бы связаться через особые частоты вокс-связи с пустотной базой. Вот только я уверен, что там тоже находятся люди-наставницы, которые бы моментально передали инквизиторше про подозрительные движения воина. Поэтому я больше верю в другой вариант. Мы прибыли на Лихайт вместе, но, в теории, он мог бы где-то спрятать челнок чисто на всякий случай. Зерби без проблем отдал бы что-то подобное, а заметить корабль даже в нескольких сотнях километров от нас не получится. Атрей мог спрятать его где-то в джунглях, чтобы никто не заметил, после чего самолично отправился к базе. Ну а разобраться на месте будет намного проще. Он обладал нужными способностями и достаточным влиянием, чтобы заткнуть любого. Вот только ближайшие флотилии сюда лететь не быстро. А раз ситуация настолько критическая, раз он решился так рискнуть, подмогу он призовет как можно скорее. Он явно посчитал угрозу достаточно великой, если решил, что одних его сил здесь не хватит. Император, снова я оказываюсь в ситуации, где ограничен нехваткой информации. Но нужно решать, что делать. И если я хотя бы частично прав, я не могу здесь никому доверять, а значит пора заканчивать этот фарс. Закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Реальность замирает, и прежде чем кто-либо успеет что-то сделать, океан душ вздрагивает. Мои способности позволяют мне творить относительно простые фокусы хоть целый день, но вот что-то действительно могущественное требует действительно больших затрат. Беглые необученные псайкеры моего уровня часто показывают какие-нибудь чудеса уровня настоящих античных богов. Но мало кто осознает, что за это они платят в 100 крат. Да, псайкер альфа плюс уровня может хоть целую армию уничтожить щелчком пальцев, но какая для него разница, если через пару часов он превратится в сгусток слизи. Психофеномены и опасности варп понесли угрозу даже подобным богам, но только если они решались использовать свою силу на полную. Однако прямо сейчас мне хватит и части моего потенциала. По имматериуму начали двигаться волны, так как я перестал сдерживаться и взялся за дело всерьез. Зачерпываю целое море энергии и начинаю творить. Психическая энергия меняет форму подобно лучшей глине, становясь тем, что я захочу. Никогда раньше я не работал с таким количеством энергии, отчего сейчас слегка кружило голову. В такие моменты понимаешь, почему псайкеров такого уровня считают воплощением гнева природы, чем простыми людьми. Бездонная сила, ограниченная лишь больным и нестабильным разумом. Я стараюсь жить как обычный человек, тратя больше 5 часов в день на медитации, развивающие контроль сознания, но даже меня порой заносит. Божество с инквизиторшей реагируют на мои действия и начинают также как-то влиять на варп, но было уже поздно. Сойдись я с Атреем прямо сейчас, тот бы помер за секунду, но за эту силу я буду платить потом. В данный момент нужно решить конфликт любой ценой. Мои глаза начинают сиять подобно фонарям, пока руки покрываются разноцветным светом. Всю мою фигуру окутывает сияние, делая ее практически нематериальной. Даже по моему посоху проходят искры чистой энергии. Бью им о землю, и от меня исходят волны чистой мощи. Игры кончились. В мою сторону с невероятной скоростью рванула теневая гончая, но я стер ее из реальности простой мыслью. Буквально, просто приказал варпу окружить тварь и разорвать ее на части. Энергия империи исполнила мой приказ, и могущественная сущность перестала существовать меньше чем за секунду. Перевожу взгляд на инквизиторшу и щелкаю пальцами. Джея пытается использовать какой-то мощный артефакт, но это было бесполезно. Одна мысль, и все ее игрушки моментально сгорают, превращаясь в бесполезный пепел. Она явно не ожидала этого, но была готова ответить в любом случае. Ее руки начинают сиять от психических молний, но и это не принесло нужного эффекта. Я просто смотрю на нее, и через несколько секунд она падает на землю без сознания. Ее защита разума была невероятно крепкой, поэтому тратить время на ее разрушение или поиск слабого места я не стал. Просто с помощью телекинеза сдавил ее артерию, вырубив слишком активную старушку. Конечно, я контролирую силу и слежу за тем, чтобы не нанес никакого вреда. У меня и так будет куча проблем, ее гибель мне точно не нужна. Сразу же подхватываю ее телекинезом и не даю упасть на землю. Сущность варпа рядом не стала как-то мешать моим разборкам. Он стоял и смотрел на все это, начав говорить лишь когда я перевел свой взгляд на него. «Ты близок к истинному величию. Я могу помочь тебе вернуть былую мощь и вернуть божественное величие». Не моргая, молча смотрю на божество. Если варп вокруг него был похож на ураган, я был настоящей бурей континентальных размеров. Сила давила на мой мозг, просто умоляя меня ее использовать. «Души, которые ты забрал, что с ними?» Сейчас мне не было нужды говорить вслух, я просто передавал мысленные образы, напитанные моей мощью. Сразу чувствую, как этот бог словно сжимается, опасаясь моей мощи. Теперь мне понятно, почему император не стал забирать его к себе. Может, он и силен, но трус не может быть достоин вести человечество. Я не пожираю их подобно демонам. Для поддержания природы мне нужны помощники. Я использую их подобно духам, направляющих стада животных и лечащих растения. Поверь мне, эта судьба намного лучше той, что ждет их, если я выпущу их. Он ответил мне почти моментально, при этом значительно уменьшив свою ауру. Сейчас он был обычным морским ветерком, а не чем-то могущественным и страшным. Эта роль теперь принадлежит мне. Мне не нужна вера. Сжимаю руку, и Бога окутывает моя сила, не дающая ему двинуться. Он был в состоянии дать мне достойный бой, но мы оба знали, кто выйдет из него победителем. Материальный мир является моей территорией, где он значительно ослаблен. Поэтому сейчас он практически сдался и не мешался мне. Я же снова бью посохом и смотрю прямо в его душу, насильно открывая его ауру. Поклянись своим истинным именем, что не причинишь им вреда и дашь этим душам защиту от демонов и прочих угроз. Тогда я не уничтожу тебя. Во веки веков. Истинное имя не было простым набором звуков. Это была эссенция души, которая давала знавшему полный контроль над сущностью. И стоило ему высказать его мне, варп задрожал. Удостоверившись, сразу же отпускаю его. Я не верил каким-то словам, но его истинным эмоциям. Он до одури боялся меня, поэтому был готов на все что угодно, лишь бы я оставил его в покое. И тут он даже ничего поделать не сможет, ибо привязан к этому миру и никак не сможет оставить его. Поэтому я смогу навестить его и проверить, как он выполняет свое соглашение. Но я чувствовал, что он говорил мне правду. И тут он был прав. Если отпустить эти души, демоны их пережуют и сожрут. А так у них будет хоть какое-то хорошее и спокойное посмертие. Невероятная редкость в этой вселенной.